Глава 65. Немного обо всем. Тариан. «И что я здесь делаю?» — размышлял мысленно, стоя чуть поодаль дома Алисы и Керриана. «Когда они пригласили меня на ужин, на следующий день после церемонии бракосочетания, то я сначала хотел отказаться, но Алиса не желала принимать мой отрицательный ответ, и в конце концов пришлось согласиться. Намеревался списать отказ на занятость, ведь должность ректора в самой престижной академии всего мира требовала постоянного контроля. Я не жаловался, но иногда посещали мысли бросить все к чертям собачьим и устроить себе отдых, которого у меня так давно не было. Хотя, нужен ли он мне? После смерти моей любимой я потерял смысл жизни. Только боги знали, как тяжело я нес свою ношу на протяжении всех этих лет. Старался не подавать виду и выглядеть непринужденно. Но на самом деле я до сих пор винил себя в том, что произошло. Я виноват в ее смерти. Я виноват в смерти нашего неродившегося малыша. «Нет», — качнул головой, намереваясь вернуться в академию и заняться чем-нибудь важным, нежели рассиживать в гостях. «Я лучше пойду», — махнул рукой, призывая воронку портала, и только собирался шагнуть в нее, как за спиной раздался голос Алисы. «Ректор Тариан, очень рада, что вы пришли». Вздохнув, медленно развернулся и заметил лукавый блеск в ее глазах. «Ведь видела же, что я не пришел, а собирался уходить. Хитрая лиса Алиса». «Я тут вспомнил, что у меня осталось одно очень важное дело», — начал было я. «Ничего и знать не хочу», — возмутилась Алиса. «Уж час своим друзьям уделить можно. Прошу». Она махнула рукой, и калитка от одной ее силы мысли распахнулась, приглашая меня войти внутрь на защищенную территорию. «И зачем я здесь?» — поморщился недовольно. «Ты же знаешь, что не люблю подобные мероприятия». «Знаю», — кивнула моя бывшая адептка. «Но мы вас надолго не задержим». Хотел уйти отсюда, но все же направился следом за хозяйкой дома, вспоминая вчерашнюю свадьбу с Алдорой и Осирией. Впервые за столько лет я смог скинуть со своих плеч груз печали, тоски и вины, пусть и временно. Я словно впал в забытье, наслаждаясь обществом хрупкой эльфийской принцессы, которая на протяжении всего вечера привлекала мое внимание. Она ничего для этого не предпринимала, просто скромно стояла, но мой взгляд из раза в раз возвращался к ней, что было не очень хорошо. Ведь я дал клятву, что никогда больше не посмотрю ни на одну из женщин. Казалось, я везде чувствовал ее запах, видел эти насыщенные голубые глаза, наслаждался отблеском ее серебряных волос. Я держал ее маленькую ладошку в своей и не вспоминал о той, которая погибла из-за меня. Проснувшись сегодня утром, на меня напала такая апатия, что стало до невозможности тошно. Задавался весь день вопросом, как я мог веселиться и радоваться общению с девушкой, когда моя душа запятнана смертью любимой и неродившимся малышом. В общем, с самого утра я пребывал не в самом прекрасном расположении духа, поэтому и на этот ужин не горел желанием идти. «Не стоит так сопеть», — послышался голос Алисы. «Все уже собрались, только вы один остались». «Что ж», — качнул я головой, — «раз ждут, тогда поспешим. Я побуду у вас недолго». «Как скажете». Уж как-то слишком покладисто ответила Алиса, что мгновенно насторожило. Зная эту девушку, в голове возникла сразу масса мыслей, ведь она была способна на многое. Камере. «Ну?» — злобно зыркнула на меня мать, проявляя дракона в глазах. Я молча смотрела в переговорное зеркало, ненавидя свою собеседницу всей душой. «Язык проглотила!» — рыкнула она. По телу прошлась легкая волна боли, заставляя содрогнуться. «Нет», — ответила я, судорожно вздыхая и стараясь держать себя в руках. «Нельзя выказывать того коктейля эмоций, которые рвутся наружу. Она не должна видеть моего состояния. Не должна». Мечтала высказать все, что думаю о ней. Мне было плевать на последствия. Я прекрасно знала, за свою точку зрения меня мгновенно постигнет расплата, что позволило себе распустить язык. Но и дальше так продолжаться тоже не могло. «Ты подружилась с дочерью этой убогой намерянки?» — кашлянула мать, вальяжно откидываясь на спинку кресла. «Вчера была проверка моего факультета, начала я, игнорируя ее вопрос. «Да?» — вскинула она огненные брови. «И что за проверка?» «Проверка мыслей», — произнесла я, замечая панику в глазах этой недалекой женщины. «Ректор Тариан...» «Да знаю я, кто именно умеет делать такую проверку!» — рявкнула мать, заставляя меня замолчать. «Не тебе меня учить, ясно?» «Ясно», — хмыкнула я, наслаждаясь метаниями женщины, которая меня родила. «И что он сказал?» Она нервно прочистила горло и расправила складки платья. «Ничего», — пожала я плечами. «Скорее всего, не нашел в моей голове то, что ты заставила меня совершить. Твое счастье, мелкая дрянь, что ты не рядом со мной, иначе за свои слова уже схлопотала бы пощечину. Держи свой язык за зубами». Молчаливо повела плечом, не желая нарываться. «Если ты до сих пор в академии, то значит, Тариан действительно не смог найти ничего в твоей пустой голове. И это отличная новость». Хищно оскалилась она, отчего стало жутковато. Она подняла на меня взгляд, и я почувствовала, как тело пробивает стрела адской боли. Метка. Упала на пол, сворачиваясь калачиком, и не зная, за что именно хвататься, потому что болело все. «Это тебе за то, что не рассказала мне про истинность Осирии и ее свадьбу», — выплюнула Дракайна. «Помни, что у тебя есть цель». Мгновение, и боль отступила. «Проще умереть». Жадно глотала ртом воздух, всем сердцем желая, чтобы боги забрали мою душу, потому что жить так дальше было просто невозможно.